Глава 7. Список подслушивающих и подглядывающих за своими хозяями крепостных людей Михаил Валентинович Удуев добыл в меховой лавке братьев Протасовых еще в середине лета. Удивительно, но слухи о шпионах, засланных в общество негодяем Иваном Бурсой, слухи, способные, казалось будто пламя на ветру, охватить в считанные мгновения всю северную столицу, поползли только в середине октября. Причина тому была простая. Никто из попавших в западню младшего Бурсы не хотел огласки. Это в равной степени касалось как столичного прокурора с его возможностью в одночасье потерять место и отправиться в Сибирь, так и, например, княгини Натальи Андреевны. Ведь Иван Бурса на протяжении многих лет шантажом добивался от этих людей и денег, и измены. Вместе со шпионами могло всплыть и то, что они узнали, а это было нежелательно даже и для тайной экспедиции. Когда же слухи все-таки просочились и поползли по Петербургу, Удуев, явившись к Бурсе, потребовал помощи в опровержении. Так же, как и прокурору, Михаил Валентинович мог потерять на этом деле и место, а может быть, даже и голову. О предписании тайной экспедиции ротмистр, конечно, в разговоре не упомянул. «Вы должны употребить все свое влияние», — сказал ротмистр, прощаясь. «Дело нужно замять. Я же с своей стороны обещаю сделать все от меня зависящее». Надежды на успех было мало. Но неожиданно сотрудничество Удуева и Бурсы дало неплохой результат. Через месяц уже, если и упоминал кто о крепостных шпионах, засланных в столицу новгородским помещикам, то лишь как глупейший анекдот, который приличный человек и слушать-то не станет. Об исчезновении же Анны Владиславны и вообще не говорили. Константин Бурса публично объявил, что отослал вздорную племянницу назад, в Москву, к тетке, и почему-то эта ложь вполне устроила общество. Пробыла-то девушка в Петербурге всего несколько месяцев. Конец осени, зиму и лето меньше года. Уехала и забыли. Новые загадочные красавицы будоражили свет. Кому нужно вспоминать? Все будто успокоились. Занятые делами пятиугольника и не способные ничего более предпринять, Константин Эммануилович Бурса продолжал ту же жизнь, что вел и до исчезновения племянницы. Разве что секретарь Сергей Филиппович, да, может быть, слуги смогли заметить серьезные перемены в характере его превосходительства. После тяжкого объяснения с государем-императором, случившегося в Зимнем дворце, он стал суровее и реже выходил к гостям, все более и более предпочитая работу в кабинете живому общению. Андрей же Трипольский, потерявший как Анну, так свою названную крепостную сестру Аглаю, запил. Он сдружился с приятелем убитого им на дуэли Василия Макарова, Афанасием Мелковым, и поручик стал непременным участником бесчисленных попоек. В то же время секретарь Бурсы Сергей Филиппович как-то неудивительно, ведь на него уж поставили крест, все же выкарабкался из своей болезни. Он псуровил, стал несловоохотлив, замкнут, хотя обязанности свои выполнял теперь более точно и быстро. Связь секретаря с княгиней Ольховской возобновилась и уже не была тайной. Сергей Филиппович больше не крался ночными улицами, чтобы ближе к полуночи проникать через черный ход в дом на Фонтанке. Они встречались почти открыто, настолько открыто, насколько позволяли приличия. Все замерло. Но тогда же, в середине октября, случились некоторые события, всколыхнувшие пятиугольник и повлекший за собой новую череду ужасных происшествий. После гибели братьев Игнатовых могилка, в которой лежали убитые по приказу злодея Ивана Бурсы, каторжником Федька, несчастные супруги Иван да Марья, казалось, скоро придет запустение, но случилось чудо. Она была круглый год чиста и ухожена. Не имеющих собственных детей, жандармский ротмистр и специальный агент тайной экспедиции Михаил Валентинович Удуев во время одного из своих посещений Митрофаньевского кладбища ощутил вдруг странную привязанность к этим двум, хоть и умершим, но очень молодым людям. Удуев взял себе за правило не реже, чем раз в месяц навещать Ивана да Марью. Как ужасную реликвию хранил Михаил Валентинович страничку, вырванную из книги «Титульные листы из сочинения древнего римского философа Апулея. Золотой осел». Он уж знал, что означала эта страница в жизни умерших супругов. Он приходил на кладбище и сперва просто подолгу молча стоял у камня,